Евсей Гречена. Польша. Полная история. Ключевые даты истории Польши. 960 год. Образование раннефеодального польского государства. 966 год. Князь Мешко I со своими приближенными принял христианство по латинскому католическому обряду. 992 год, 25 мая. Смерть Мешко I. 1013 год. Поход поляков на Киев. 1018 год. 14 августа. Войска Болеслава I овладели Киевом и помогли занять великокняжеский стол Святополку. 1025 год. Болеслав I, храбрый сын Мешко I, стал первым польским королем и возглавил объединение польских земель. Образовалось Польское королевство. 1025 год. 17 июня. Смерть Болеслава I Храброго. Королем Польши стал его сын Мешко II Ламберт. 1034 год. 10 мая. Убийство Мешко II Ламберта заговорщиками из числа польских феодалов. 1037-1038 годы. В Польше прошли волнения крестьян. 1038 год. От Польши отделились в самостоятельные княжества Поморья и Мазовия. Польша признала вассальную зависимость от Священной Римской империи. 1039 год. Польша вступила в союз с Киевской Русью. 1047 год. Опираясь на союз с Киевской Русью, Казимир I, восстановитель, сын Мешко II, начал борьбу за воссоединение польских земель. 1058 год, 28 ноября. Смерть Казимира I, восстановителя. 1076 год. Королем Польши стал Болеслав II Смелый, сын Казимира I, восстановителя. 1081 год, 2 апреля. Смерть Болеслава II Смелого, свергнутого в 1079 году и изгнанного из Польши. 1079-1102 годы. Правление Владислава I Германа, сына Казимира I, восстановителя. При нем Польша стала распадаться на уделы, вступив в период феодальной раздробленности. 1102-1138 годы. Правление Болеслава III Кривоустого, сына Владислава I Германа. 1138 год, 28 октября. Смерть Болеслава III Кривоустого, после чего началась борьба его сыновей за власть. 1146 год. Поход германского императора Конрада III на Польшу. 1240 год. Монголо-татары вторглись в Польшу и Силезию. 1259 год. Второе вторжение монголо-татар в Польшу, сопровождавшиеся страшными опустошениями польских земель. 1295 год, 26 июня. Пшемысл II из династии Пястов получил польскую корону. 1296 год, 2 февраля. Пшемысл II был похищен и убит заговорщиками. 1300 год. Чешский король Вацлав II захватил Польшу и стал ее королем. 1320 год. Князь Владислав I, Локеток, был коронован в Кракове. 1325 год. Образовался Польско-Литовский союз против Тевтонского ордена. 1333 год, 25 апреля. Казимир III стал последним польским королем из династии Пястов. 1370 год, 5 ноября. Смерть Казимира III Великого. 1342 год, 21 июня. Польским королем стал венгерский король Людовик Лаюш I Великий. 1382 год, 10 сентября. Смерть Людовика Лаюша I Великого, после чего началось бескоролевье. 1384 год, 16 октября. Королевой Польши избрали дочь Людовика Венгерского, Ядвигу. 1386 год. Ягайло, великий князь литовский, женился на королеве Польши Ядвиге и был провозглашен королем Польши Владиславом II. Он стал основателем династии Ягеллонов. 1410 год, 15 июля. Битва при Грюнвальде, объединенных сил русских, литовцев, чехов и поляков с Тевтонским орденом. 1434 год, 1 июня. Смерть Владислава II, польского короля и литовского великого князя. 1447 год, 25 июня. Сын Владислава Ягайло, Казимир Ягеллончик, был избран королем Польши, став Казимиром IV Ягеллончиком. 1466 год, 19 октября. Казимир IV успешно завершил 13-летнюю войну Польши с Тевтонским орденом. Победа Польши была закреплена Турунским миром, по которому к Польше отошли Гданьское Поморье и ряд других земель, а Тевтонский орден признал себя вассалом польского короля. 1492 год, 7 июня. Смерть короля Казимира IV Ягеллончика. 1506-1548 годы. Правление Сигизмунда I Старого, сына Казимира IV. 1507 год. Началась русско-польская война из-за Смоленска, продолжавшаяся до 1522 года. 1526 год. Варшава вошла в состав Польши. 1548-1572 годы. Правление Сигизмунда II Августа. 1569 год, 4 июля. Сигизмунд II Август ратифицировал Люблинскую унию. Произошло объединение Польши и Литвы и образовалось единое государство – Речь Посполитая. 1572 год, 7 июля. Сигизмунд II Август умер бездетным. Конец династии Ягеллонов, что привело к длительным внутриполитическим раздорам. 1573 год, 21 февраля. Королем Польши избрали французского принца Генриха Валуа. 1575 год, 14 декабря. Королем Польши избрали трансильванского воеводу Стефана Батория. 1586 год, 12 декабря. Смерть Стефана Батория. 1587 год, 27 декабря. Королем Польши стал Сигизмунд III Ваза. 1596 год. Перенос столицы Польши из Кракова в Варшаву. 1609-1610 годы. Польский король Сигизмунд III начал интервенцию в Россию, захватил Москву, и царем там стал его сын Владислав. 1612 год. Поляки были изгнаны из Москвы ополчением Минина и Пожарского. 1632 год, 30 апреля. Смерть короля Сигизмунда III. После этого русский царь начал войну с Польшей. 1634 год, 17 мая-5 июня. Поляновский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой, подписанный в селе Семлёво на реке Поляновке, завершивший русско-польскую войну 1632-1634 годов. Смоленск перешел к Польше. 1648 год. Освободительное движение на Украине, возглавляемое Богданом Хмельницким. 1653 год, 1 октября. Земский собор принял решение присоединить Украину к России и объявить войну Польше. 1654-1667 годы. Война России и Польши, которая вскоре приобрела общеевропейское значение. В нее оказались втянутыми Швеция, Османская империя и зависимые от нее государства Молдавия и Крымское ханство. 1655 год. В войну вступила Швеция, которая в короткий срок оккупировала значительную часть Польши. 1656 год. Речь Посполитая и Россия заключили перемирие с целью борьбы против Швеции. Польша освободилась от шведских войск. 1674 год, 21 мая. Королем Речи Посполитой был избран полководец Ян III Собесский. 1683 год, 12 сентября. Польско-австрийские войска под командованием Яна Собесского разгромили турецкую армию, осаждавшую Вену. 1686 год, 16 мая. Россия и Польша заключили вечный мир. Речь Посполитая подтвердила условия Андрусовского, суверенитет России над левобережной Украиной и Киевом. Россия обязалась вступить в войну с Крымским ханом совместно с Польшей. 1697 год, 17 июня. Королем Польши стал Август II Сильный. 1702 год. Шведский король Карл XII вторгся в Речь Посполитую. 1704 год, 12 июля. Под нажимом Швеции новым королем Польши был объявлен познанский воевода Станислав Лещинский. 1725 год, 4 сентября. Дочь Станислава Лещинского, Мария, стала женой французского короля Людовика XV. 1764 год, 25 ноября. Королем Речи Посполитой был выдвинут при поддержке России Станислав Август Понятовский. Он стал последним королем Польши и великим князем литовским. 1772 год, 5 августа. Первый раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией. 1793 год, 23 января. Второй раздел Польши, ответом на что стало восстание поляков. 1794 год, 24 марта. Начало восстания под предводительством генерала Тадеуша Костюшка. 1794 год, 18 апреля. Варшава перешла в руки восставших. 1794 год, 10 октября. Русские войска разбили восставших под Варшавой, Тадеуша Костюшка взяли в плен. 1795 год, 24 октября. Поражение восстания повлекло третий раздел Польши, в результате которого Речь Посполитая, как государство, перестала существовать. Станислав Август Понятовский отрекся от престола. 1806 год, 27 ноября. Французские войска вошли в Варшаву. 1807 год, 25 июня. Тильзитский мир между Россией и Францией. Россия признала Великое герцогство Варшавское во главе с преданным Наполеону саксонским королем Фридрихом Августом. 1813 год, 28 января. Русские войска вошли в Варшаву. 1815 год, 9 мая. Присоединение к Российской империи обширнейшей части герцогства Варшавского. 1815 год, май. Согласно решениям Венского конгресса, большая часть герцогства Варшавского была присоединена к России под названием Царство Польского. 1815 год, 27 ноября. Царство Польское в составе России обрело свою конституцию, получив выборный сейм, свое правительство и собственную армию. 1830 год, 29 ноября. В Варшаве началось восстание. Бегство наместника Польши Константина, брата русского царя, из Варшавы. 1831 год, февраль. В Польшу для подавления восстания были переброшены русские войска. 1831 год, 13 февраля. Сражение возле деревни Грохов между русской армией под командованием фельдмаршала Дибича и польскими войсками под начальством князя Радзивилла. 1831 год, сентябрь. Русские войска полностью овладели Варшавой. Польское восстание подавлено. 1832 год, 26 февраля. Упразднение Польской конституции 1815 года. 1846 год, февраль. В Кракове началось восстание за независимость Польши. Было создано повстанческое правительство. Восстание было подавлено. 1863 год, январь. Начало нового восстания в царстве польском. 1863 год, октябрь. Установление диктатуры генерала Ромуальда Траугутта. 1864 год, весна. Повстанческое правительство Румуальда Траугута арестовано, восстание подавлено, в царстве польском установился военный режим правления. 1864 год, 5 августа. Казнь Румуальда Траугута и его ближайших соратников. 1905 год, 14 января. Начало всеобщей забастовки в Варшаве. 1905 год, 22 июня. В Лодзе прошла всеобщая забастовка, которая переросла в вооруженное восстание. Лодзинское восстание. 1905 год, 1 декабря. В Польше отменено военное положение. 1914 год, октябрь. Создание Юзефом Пилсудским польской военной организации ПОВ нелегальной военизированной структуры своих сторонников в царстве польском. 1916 год, 5 ноября. Германия и Австро-Венгрия опубликовали совместную декларацию о создании независимого польского королевства под германским протекторатом. 1917 год, 15 января. Назначение Пилсудского референтом, руководителем военной комиссии Временного государственного совета Польского королевства. 1917 год, 12 сентября. Вместо Польского временного государственного совета в Варшаве создан Регенский совет. 1918 год, 3 марта. В Брест-Литовске был подписан мирный договор, по которому Россия потеряла Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину и часть Белоруссии. 1918 год, 1 ноября. Начало польско-украинского вооруженного конфликта из-за Восточной Галиции. 1918 год, 6 ноября. Провозглашение Польской Республики. 1918 год, 12 ноября. Регенский совет Польского королевства передал Пилсудскому командование польской армии и поручил ему сформировать общепольское правительство. 1918 год, 22 ноября. Правительство назначило Юзефа Пилсудского временным начальником государства. 1919 год, 23-29 января. Польско-чешский вооруженный конфликт в Тишинской Силезии. 1919 год, 17 февраля. Первые вооруженные столкновения польских и советских войск в Белоруссии и на Украине, положившие начало необъявленной польско-советской войне 1919-1920 годов. 1920 год, 19 марта. Присвоение Пилсудскому звания первого маршала Польши. 1920 год, 25 апреля. Наступление Юзефа Пилсудского и его союзника Симона Петлюры с целью расширения восточных границ Польши и создания Польско-Украинской Федерации. 1920 год, 4 июля. На Западном фронте начало разворачиваться наступление советских войск под командованием Тухачевского, которые в начале августа подошли к Варшаве. 1920 год, 22 июля. В Минске в штабе Западного фронта главком Красной армии Каменев утвердил план действий и дал директиву на окончательное поражение польской армии и овладение Варшавой не позднее 12 августа. 1920 год, 16 августа. Польские войска зашли в тыл Красной армии, разбили ее и перешли в контрнаступление. 1921 год, 17 марта. Провозглашение Польши парламентской республикой. Принятие конституции, ограничивавшей власть главы государства. 1921 год, 18 марта. В Риге Советская Россия и Польша подписали договор о границе. 1922 год, 14 декабря. Пилсудский передал власть избранному 9 декабря 1922 года первому президенту Польши Габриэлю Нарутовичу. 1922 год, 16 декабря. Убийство Габриэля Нарутовича. После этого новым президентом был избран Станислав Войцеховский, а Пилсудский занял пост начальника генерального штаба. 1923 год, 2 июля. Юзеф Пилсудский ушел в отставку. 1926 год, 12-14 мая. Государственный переворот в Польше под руководством Юзефа Пилсудского, который фактически установил военную диктатуру до 1935 года. 1932 год, 25 января. СССР и Польша подписали договор о ненападении. 1935 год, 12 мая. Кончина Юзефа Пилсудского от рака печени. 1935 год, 4 ноября. Польско-германское соглашение об экономическом сотрудничестве. 1938 год, 1 октября. Чехословакия приняла ультиматум Польши об отделении части своей территории. 1939 год, 28 марта. Гитлер разорвал пакт о ненападении с Польшей, заключенный в январе 1934 года. 1939 год, 23 августа. В Москве был подписан пакт Молотова-Риббентропа, спровоцировавший Гитлера на вторжение в Польшу. 1939 год, 1 сентября. Германия вторглась в Польшу, это считается началом Второй мировой войны. 1939 год, 1 сентября. Советские войска пересекли восточную границу Польши и заняли западные области Польши, так называемые Западную Украину и Западную Белоруссию. 1939 год, 27 сентября. После трехдневной бомбардировки немецкой авиации пала Варшава. 1939 год, 28 сентября. Польская армия прекратила сопротивление. Германия и СССР подписали договор о разделе Польши. 1939 год, 8 октября. Германия объявила о включении Западной Польши в состав Рейха. 1939 год, октябрь. Началось создание первых воинских соединений армии Краевой, польской подпольной армии, которая подчинялась приказам польского эмигрантского правительства. 1943 год, 25 апреля. Польское правительство в изгнании в Лондоне сделало заявление по поводу исчезновения польских офицеров на советской территории в 1939 году. Советское правительство восприняло заявление как клеветническую кампанию против СССР и выдвинуло ноту о разрыве отношений с польским эмигрантским правительством. 1944 год, 1 января. Декрет о создании армии Людовой. 1944 год, 20 июля. Войска 1-го Белорусского фронта и 1-й польской армии вступили на территорию Польши. 1944 год, 21 июля. Создание Польского комитета национального освобождения. Объединение 1-й польской армии с армией Людовой в единое войско польское. 1944 год, 1 августа. Началось Варшавское восстание. 1945 год, 17 января. Войска 1-го Белорусского фронта совместно с 1-й армией войска польского освободили столицу Польши, Варшаву. 1945 год, 19 января. Войска 1-го Белорусского фронта освободили город Лодзь. 1945 год, 19 января. Войска 1-го Украинского фронта освободили город Краков. 1945 год, 23 февраля. Войска 1-го Белорусского фронта уничтожили группировку немецко-фашистских войск в городе Познань. 1945 год, 28 марта. Войска 2-го Белорусского фронта освободили город Гдыня. 1945 год, 21 апреля. СССР и Польша подписали договор о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. 1945 год, 28 июня. В Польше было создано коалиционное правительство Эдварда Осупки-Моравского, Станислава Миколайчика. 1947 год, 6 июня. Смерть Владислава Рачкевича. Новым президентом Польши в изгнании стал Август Залесский. 1947 год, 14 сентября. Польша денонсировала конкордат с католической церковью 1925 года. 1948 год, 5 сентября. Лидер польской рабочей партии Владислав Гомулка был смещен со своего поста за отход от партийной линии. 1948 год, 15 декабря. Польская рабочая партия и Польская социалистическая партия объединились в Польскую объединенную рабочую партию ПОРП во главе с Болеславом Берутом. 1950 год, 28 ноября. Польша и Восточная Германия объявили рубеж по Одеру-Нейсе, границей между двумя странами. 1952 год, 20 ноября. После первых парламентских выборов, проведенных в соответствии с новой конституцией 26 октября, Сейм избрал премьер-министром коммуниста Болеслава Берута. 1956 год, 21 октября. Владислав Гомулка вновь пришел к власти после того, как его избрали первым секретарем ЦК ПОРП. 1970 год, 7 декабря. Западная Германия и Польша подписали договор о признании границы по Одеру-Нейсе. 1978 год, 27 июня-5 июля. Совершил свой полет на космическом корабле «Союз-30» и орбитальной станции «Салют-6» первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский. 1978 год, 16 октября. Король Юзеф Войтыла стал 264-м главой католической церкви Иоанном Павлом II. 1980 год, 14 августа. Польские забастовщики захватили судостроительный завод имени Ленина в Гданьске. 1980 год, 31 августа. Лех Валенса, лидер бастующих рабочих в Гданьске, подписал соглашение с польским правительством, предусматривающее создание свободных профсоюзов и гарантирующее освобождение политических заключенных. 1980 год, 5 сентября. Станислав Каня сменил Эдварда Герека на посту первого секретаря ЦК ПОРП. 1981 год, 9 февраля. Генерал Войцех Ярузельский сменил Иозефа Пинтовского на посту премьер-министра Польши. 1981 год, 19 февраля. Властями Польской Народной Республики было официально зарегистрировано независимое профобъединение «Солидарность». 1981 год, 18 октября. Премьер-министр Польши генерал Ярузельский сменил Станислава Каню на посту первого секретаря ЦК ПОРП. 1981 год, 13 декабря. Президент Войцех Ярузельский ввел в Польше военное положение. 1982 год, 6 января. Запрещенный профсоюз «Солидарность» продолжил борьбу в подполье. 1982 год, 19 декабря. Государственный совет Польши объявил об отмене военного положения в стране. 1983 год, 5 октября. Лидер профсоюза «Солидарность» Лех Валенса получил Нобелевскую премию мира. 1985 год, 6 ноября. Генерал Ярузельский ушел в отставку с поста председателя Совета министров, чтобы занять пост председателя Государственного совета. 1989 год, 5 апреля. Лех Валенса и представители польского правительства подписали соглашение о политических и экономических реформах. 1989 год, 4 июня. На парламентских выборах в Польше победу с подавляющим перевесом одержали представители профсоюза «Солидарность». 1989 год, 19 июля. Польский парламент избрал генерала Ярузельского на недавно учрежденный пост президента страны. 1989 год, 24 августа. Кандидат профсоюза «Солидарность» Тадеуш Мазовецкий был избран премьер-министром Польши. 1989 год, 12 сентября. В Польше начало работать новое правительство, в котором доминировали представители профсоюза «Солидарность». Это было первое после 1940 года правительство в восточноевропейских странах, неконтролируемое коммунистами. 1990 год, 9 декабря. На президентских выборах в Польше с огромным перевесом победил Лех Валенса. 1994 год, 1 февраля. Польша стала ассоциированным членом Европейского Союза. 1999 год, 12 марта. Польша стала полноправным участником НАТО. 2004 год, 1 мая. Польша вместе с Чехией, Словакией, Венгрией, Литвой, Латвией, Эстонией, Словенией, Кипром и Мальтой вступила в Европейский Союз. 2005 год, 23 декабря. Президентом Польши был избран Лех Качинский. 2010 год, 10 апреля. Президент Лех Качинский, вылетевший в сопровождении представителей польской политической, церковной и военной элиты на поминальные события Катынской трагедии, погиб в авиакатастрофе под Смоленском. Исполняющим обязанности президента стал председатель Нижней палаты польского парламента Бронислав Комаровский. 2010 год, 6 августа. Бронислав Комаровский был избран президентом Польши. 2014 год, 1 декабря. Дональд Туск стал председателем Европейского совета и пробыл на этом посту до 30 ноября 2019 года. 2015 год, 6 августа. Президентом Польши был избран Анджей Дуда.